20. Следующая задача заключалась в том, чтобы достать деньги. Перебрав все возможности, решили, что правильнее всего добыть их из того же источника, из которого и проистекло нынешнее безденежье. Нерон раздарил 2 миллиарда 200 миллионов сестерциев. Гальба приказал взыскать их, оставив каждому 1/10 часть подаренной суммы. Но сверх этой 1/10 у людей, облагодетельствованных Нероном, уже почти ничего и не было, ибо, привыкшие расточать свое добро, они также управлялись с даренным. У этих хищных негодяев не осталось ни капиталов, ни земли, и хватало богатства лишь на разврат. Ведать изъятием этих денег, делом новым и нелегким, вызвавшим много происков и тяжб, были назначены 30 римских всадников. Примечание 92. Всадники – первоначально граждане, являвшиеся в армию со своим боевым конем. Уже со II века до нашей эры превратились в финансовую аристократию, яростно боровшуюся с аристократией родовой и пользовавшуюся поэтому в эпоху принципата поддержкой и покровительством императоров. Конец примечания. Город заволновался. Люди продавали и покупали, вели судебные дела. Многие, однако, ликовали при мысли, что те, кого Нерон обогатил, станут беднее тех, кого он обобрал. Страница 15. В эти же дни были уволены из армии трибуны. Из претория Антоний Тавр и Антоний Назон. Из гарнизона, смотри примечание 93-е, Эмили Паценз, из городской стражи, смотри примечание 94-е, Юлий Фронтон. Примечание 93-е. Имеются в виду «cohortes urbanae», когорты, подчиненные префекту Рима. Примечание 94-е. Городскую стражу во времена Тацита составляли 7 когорт, отвечавших за борьбу с пожарами и спокойствие города ночью. Городской стражник обладал рядом льгот и преимуществ сравнительно с легионером. Трибуны когорт городской стражи назначались из числа заслуженных центурионов армии. Конец примечаний. Остальных эта мера не исправила, а напугала. Из хитрости и осторожности, казалось им, Гальба уволил лишь некоторых, на подозрение же попали все.